Потом познал великую любовь Белошвейки Евгении, вечную любовь, без какой не может жить человек. Белошвейка не княгиня, не графиня, и я не мог жениться на ней, хотя дня не помышлял прожить без нее. Тогда послал меня родитель воевать Емельку Пугачева. Молод был, по 21-му году, и отвагою и лихостью прославился от Казани до Петербурга. А потом, как начали казнить пугачевцев, да распинать их на столбах, вешать на деревьях, содрогнулась моя душа, черным показался белый свет, и любовь к Евгению угасла в сердце. Как можно коснуться девичьего тела руками, испачканными кровью? Чудилось мне, что я весь в крови пугачевцев. Мучили они меня во сне, проклинали, и я ни в чем не находил утешения. Потом помог захваченным пугачевцам бежать от стражи и ушел с ними в Поморье, в монастырь. Много пронеслось дней в поисках черь, пока я не обрел пещеру. Амвросий говорил, что за долгие годы в пещере он перечитал много Библий на разных языках, каким был обучен в молодости. «Не словом Божьим, а промыслом людского разума творилась Библия», — говорил Амвросий. «Познал я еврейские и греческие языки, чтобы читать Библию в первозданности, и вижу разночтений множество, прелюбодеяний и скверны, как в миру навоза». Так и говорил Амвросий, я слово в слово помню его речение. В 17 годов у девицы память, как прошва на батисте. Батист износится, а прошва видна все ярче да ярче. Амвросий открыл мне, что Библию творили евреи, по сказаниям других народов, египетских и вавилонских. 7 годов он собирал древние книги, пока уразумел тайную суть. «Человек пребывает во тьме, а тьма тенет и невежество, и неразумение», — толковал Амвросий. «Вижу, — говорил он, — не в Библию веровать надо, а в Дух Вселенский, в Солнце, яко греющее нас, питающее нас, в том Бог, откуда исходит благодать. Слова — вода, текут по склону, а не в гору. Напустили в Библию много слов и наполнили ими землю. Заблуждение ввели до рабства. Не должно быть рабства, тщерь. Человек земное светило, и от рождения каждый равен другому. Как сейчас вижу Амвросия Лексинского, весь белый сидит сгорбившись и толкует мне Писание, как надо читать и понимать. Амвросий звал меня своей дщерью и взял 3 раза клятву, что я до конца дней моих буду нести в мир слово прозрения от тьмы, а не саму тьму. «Будь послушна, дщерь, яко овца, живи с общиною», — наказывал он, — «но пусть река твоей веры перебьет течение мутных вод, и ты обретешь вечность. Ни сразу, ни в день откроешь людские души. Наберись на то терпения, гнать будут — терпи, бить будут — не плачь. Помни, свет не сразу пробивает тьму. Глянь на восход солнца, на востоке заря, солнце восхода, а в лесу темно, как в колодце. Но ты не отступайся от тьмы, точи ее словом, и камень станет дресвой и распадется. Стар я и немощен телом, — говорил Амвросий, — если бы я, дщерь, был так же молод, как ты, вышел бы из пещеры и жил бы, как Мафусаил, 900 годов только бы открыть истину людям. Но вижу жизнь моя на исходе, изморил себя постами и роденьями, а не тяжестью годов. Клянись, дщерь Ефимия, клянись жизнью своей, чревом своим, кровью своей, что ты пронесешь мои откровения людям через всю тьму. И я клялась, старец добыл ножом кровь из моего пальца, и я начертала крест на Библии греческий. Амвросий посыпал мою голову пеплом из очага, и я припала к его стопам, как к святому источнику в пустыне Аравийской. Так было, Александр Михайлович. Всю зиму и весну я тайно ходила в пещеру, и Амвросий встречал меня светлым сиянием. Грешна может, но по всей Поморской земле, от моря до суши, во всей Иланецкой губернии не видела я никого, кто мог бы заполнить мою душу, как Амвросий Лексинский. Для меня он был, как светлое Христово воскресение. Если в том грех, Если есть грешна, но не каюсь. Повторить та пещера сейчас была бы в ней, видит небо.